Не отнеси к холодному бесстрастью, что на тебя безмолвно я гляжу. Ступенями к томительному счастью не меньше я, чем счастьем дорожу. С собой самим мне сладко лицемерить, хоть я давно забыл о всем ином. И верится, и не хочу я верить, что нет преград, что мы одни вдвоем. Мой поцелуй пламенный и чистый не вдруг спешит к кустам или щеке. Жужжанье пчел над яблоней душистой отрадней мне замолкнувших в цветке. 15 февраля 1892 года.